«Хорошо, пойдемте», — после короткого раздумья сказал Пинкертон. «В конце концов, безразлично, какой дорогой идти. А если так ближе, тем лучше». Полисмен отвернулся, скрывая, вероятно, свое торжество, слишком явно отражавшееся на его лице. Однако сыщик понял, в чем дело, и в свою очередь улыбнулся. Если бы полисмен увидел эту улыбку, он, несомненно, почувствовал бы себя не особенно покойно. «Идите вперед, мистер... Кстати, как вас зовут?» «Бендер. Николай Бендер». «Ну так вот, мистер Бендер, ступайте вперед. Я этой дороги совершенно не знаю, а тут еще такая тьма, что того гляди наткнешься на что-нибудь». «Только не отставайте от меня», — отозвался Николай Бендер и быстро зашагал. Пинкертон тотчас же взял в одну руку револьвер, в другую — кистень, и пошел, как ни в чем не бывало, за своим проводником. Шагов 30 они шли молча. Вдруг полисмен остановился и указал на черное отверстие какой-то подворотни с правой стороны. «Взгляните, мистер Пинкертон», — обратился он к сыщику, возвышая голос. «Вот тут полгода назад совершилось неслыханное преступление». Но сыщик счел более благоразумным посмотреть не туда, куда указывал Бендер, а оглянулся назад. Это было его счастье. Там он увидел темную фигуру, только что замахнувшуюся над его головою каким-то черным предметом. И в тот же момент из подворотни выскочила вторая фигура, за ней третья. Пинкертон немало немедля спустил курок. Почти одновременно с выстрелом послышался крик, и темная фигура растянулась на мостовой. Медлить было нечего, и сыщик, как тигр, бросился на Николая Бендера, не ожидавшего подобного оборота дела, и ловким ударом кистеня сшиб его с ног. Затем тотчас же обернулся к третьему, но тот, видя гибель двух своих сообщников, заблагорассудил, пользуясь темнотой, скрыться бесследно. Нат Пинкертон дал тревожный свисток, на который с разных концов переулка сбежалось несколько полисменов, и остановились пораженные. Какой-то штатский спокойно надевал на их товарища, лежавшего на земле, стальные наручники и ножные кандалы. Сыщик объяснил им, кто он, и тогда полисмены стали помогать ему. Засветив свой электрический фонарь, Нат Пинкертон осмотрел своих врагов. Пристреленный им мужчина с отвратительным, бритым лицом был в длинном темном плаще, из-под которого виднелась одежда ярко-желтого цвета. Под широкополой войлочной шляпой, скатившейся в сторону, на голове незнакомца оказалась легкая шапочка такого же цвета. Преступник был мертв. Пуля угодила ему прямо в сердце. Рядом с ним лежал большой черный кожаный мешок, глядя на который, сыщик сразу догадался, что преступники собирались накинуть его ему на голову и таким образом овладеть им. Называвший себя Николаем Бендером, мало-помалу пришел в себя и стал протестовать против насилия, учиненного над ним. Сыщик тотчас же осветил его лицо. «Знаком ли вам этот полисмен, господа? Действительно ли он ваш товарищ по службе?» — спросил он, обращаясь к полицейским. Те вытаращили глаза, взглянули на лежавшего и пожали плечами, переглянувшись друг с другом. «Нет», — единогласно заявили они, — «мы его никогда не видали. Может быть, он недавно поступил на службу». «Он уверяет, что он правая рука и главный поверенный инспектора Тресби», — насмешливо проговорил сыщик. Полисмены рассмеялись. «Сказать-то все можно. А только мы об этом и не слыхивали. По форме он полисмен». «Он и не думает быть им», — прервал Пинкертон. «А если желаете знать, он один из шайки желтых чертей. Вместе вот с этим убитым мною и третьим негодяем, к счастью, исчезнувшим, они решили завлечь меня в ловушку и овладеть мною посредством кожаного мешка, который вы видите, чтобы, вероятно, в конце концов уничтожить». «Эх, Николай Бендер», — прибавил он, — «скроил-то ты хорошо, а вот сшить не сумел. Белые нитки на черном всегда заметны». Оставив убитого на попечении двух полисменов, Нат Пинкертон с двумя другими доставил Бендера в главное полицейское управление. Мнимый полисмен не солгал, Инспектор Тресби действительно занимался у себя в кабинете, так как накануне вечером снова было совершено несколько преступлений, которые заставили его работать даже ночью. К тому же он ожидал прибытия Ната Пинкертона, вызванного срочной депешей. Когда знаменитый сыщик вместе со своим пленником вошел в кабинет, Тресби бросился к нему с распростертыми объятиями, но на полдороги остановился, увидев скованного полисмена, стоявшего с опущенной головой. «Добро пожаловать, мистер Пинкертон!» – начал он. «Я с нетерпением ждал вас! Но кого вы с собой привели? Что это за полисмен?» Пинкертон, пожимая руку Тресби, усмехнулся. «Как, мистер Тресби, вы не узнаете свою правую руку? Да ведь это ваш главный доверенный, самый ловкий и дельный подчиненный, который за 3 месяца службы в Бостоне оказал вам бездну ценных услуг!» «Кто вам сказал это? Я совершенно его не знаю!» «О, людская неблагодарность!» Сочувственно покачал головой сыщик, положив преступнику руку на плечо. «Он не знает вас!» «Что же вы на это скажете, досточтимый Николай Бендер?» Тот поднял голову и бросил на сыщика взгляд полной ненависти. «Ты еще узнаешь, во что тебе обойдется мой арест!» – прошипел он. «Наши тебе этого не простят, будь покоен!»